Глава 8. Наташа как раз закончила с домашними заданиями из лицея, когда появился Гонсарет. Получив приглашение, он молча вошел в кабинет и устроился на привычном месте. «На будущее!» — заговорил он, закончив с привычной процедурой с наполнением бокала коньяком. «Имей в виду, что все задания необходимо оформлять приказом с выдачей поручения. Ну, появился бы сейчас твой сержант у своих коллег, и чтобы он сказал... «Мне тут призванная поручила дело, и мне нужна ваша помощь. Верьте мне на слово, ибо никаких бумаг у меня нет». Наташа покраснела. Действительно не подумала. «Хорошо», — продолжил Гонсарт, делая глоток, «что сержант догадался ко мне заглянуть, и я ему от своего имени выписал поручение. Кстати, тебе надо собственную печать сделать». «Печать?» «Да, чтобы письма запечатывать». «На официальные документы. Обычно это герб, но в твоем случае придумай что. Нарисуй. Я отдам рисунок коллегам, они все сделают. А я потом зарегистрирую ее в реестре печати республики». Наташа потрясла головой. «Печать?» Гонсарет чуть привстал, покопался в кошеле на поясе и достал нечто круглое с ручкой, перекинул Наташе. Та рассмотрела печать, сделанную из какого-то непонятного материала, перевернула. Там был выгравирован какой-то зверь. Изображение было зеркальным, потому девочка не поняла, что там изображено. А вот надпись прочитать смогла, пусть и помучившись. «Магия — сила?» — подняла она удивленный взгляд. Гонсарет хмыкнул и пожал плечами. «Молодой был и глупый. Казалось, что с помощью магии смогу достигнуть всего, чего пожелаю. Разочарование было. Впрочем, к делу это не относится». Наташа вернула печать. «Поняла, сделаю. У нас такого не принято было. Достаточно обычной подписи». «Подписи?» Наташа протянула руку и вытащила из стопки черновик, быстро чиркнула подпись на родном языке. Гонсарет несколько минут задумчиво разглядывал закорючку. Кивнул. «Тоже можно. Только надо специальную ручку сделать, чтобы структура твоего магического поля передалась». «Магическое поле?» «Не вникай», — махнул рукой Гонсарет. «Каждый человек таким обладает, иначе магия стала бы недоступна. Маги развивают это, потому и могут колдовать. Но это долго, муторно и скучно». «А потом еще теорию учить», — кивнула своим мыслям Наташа. «Верно», — поморщился Гонсарет. «Но поле есть у всех, и у каждого оно имеет свою индивидуальность. Материал, из которого делают печать, как раз собирает это и передает через рисунок. Если что, можно сравнить с тем отпечатком, что зарегистрирован в реестре. Потому ты моей печатью воспользоваться не сможешь. Точнее, саму печать поставишь, но никого, кто хоть раз видел мою, не обманешь». «Пожалуй, нарисую», — подумав, решила девочка. «Но и от ручки не откажусь». Гонсарет рассмеялся. «Ты знаешь, сколько этот материал стоит? Ха, впрочем, почему бы и нет? Ладно, закажу ручку, а рисунок отдашь, как сделаешь. Я, собственно, чего спросить хотел? Поспрашивать о Джоке и Альтине — это хорошо, но чего ты реально хочешь получить, если запретила лезть слишком глубоко?» «Ну так я вообще о них ничего не знаю», — пожала плечами Наташа. «Так что сейчас мне и общедоступная информация подойдет». «Но ведь... это не главное?» «Нет. Меня сейчас интересует не столько информация о самих этих королях, сколько об их поступках». «Поступках? Ничего не понимаю. Каких поступках?» «Их. Понимаешь, дядя, любой человек — раб привычек. Ты, я, кто угодно. В течение жизни каждый вырабатывает определенную линию поведения, которой придерживается. И если не случается что-то, что выбивает из привычной жизни, то так и будет продолжаться. Но даже в этом случае человек будет отталкиваться от накопленного опыта. Преступники тут не исключение. почерк преступления, методы. На этом, кстати, их и ловят. Зачем придумывать новые методы кражи, если уже раз сработало? Два сработало, три. Вот уже и почерк. И ты? И я хочу понять, кто и чем занимается. Не сразу же они стали ночными королями. И поняв, чем они промышляли, можно уже предполагать, что именно мог замыслить Джок. Человек — раб привычек. Вряд ли он полезет в незнакомую область и начнет красть картины, если раньше промышлял ограблением, ну не знаю, лавок, может. Гонсарет некоторое время размышлял. «Звучит разумно», — согласился он. «Я бы тоже хотел послушать доклад сержанта. Кстати, надо ему звание будет повысить, если уж возглавит отдел». «Надо бы. Что касается доклада, то без проблем. Я дала ему 6 дней, но, полагаю, он справится раньше. Я просила его тебе сообщить. Вот вместе и послушаем». Гонсарет согласно кивнул, допил коньяк и встал. «Ладно, пойду я. Завтра опять дел по горло». «Когда же с этим въездом разберемся? И ты это, с кабинетом своим не затягивай». Наташа поморщилась, но промолчала. «Где время на все взять? А еще ведь на письма отвечать. Императору ведь не будешь отвечать спустя месяц». Девочка достала письма и снова перечитала. Сначала от Леоры, потом от императора. Задумалась, хмыкнула. Кажется, придумала, как занять этот ураган в юбке. Помнится, дома еще, когда была поменьше, отец принес ей книгу с логическими задачками с уклоном в игру в сыщика. Кое-что оттуда Наташа помнила. Самое главное там то, что для отгадки требовались определенные знания в разных науках. С учетом возраста, для кого была рассчитана та книга, ничего сверхсложного. Нужно только переработать будет их под этот мир и проверить на соответствие знаний. Хотя вроде бы в тех задачках все просто. Через желтое стекло невозможно утверждать, что машина зеленого цвета. Переделать машину в карету. Наташа достала чистую тетрадь и для начала просто записала списком те задачи, которые помнила. Потом она уже каждую воспроизведет по памяти, и заодно нужно будет привести в соответствие с этим миром. А еще картинки нарисовать. Типа «найди 10 отличий». И чтобы отгадать те загадки, Леоре придется подучиться. Закончив со списком, Наташа засела за черновик письма императору, где поделилась идеей, приводя свои задачки как образец. А там уже пусть имперские ученые стараются, обучая в такой вот игровой форме принцессу. Ну, может, и ее братьям тоже такое обучение понравится. А уж куда сместить обучение? Это надо смотреть, что именно кого заинтересует, туда и двигаться. Пока же придется заняться этим. Как раз пока есть время до доклада сержанта. А потом еще Альду заставить проверить. «Сейчас же спать!» Наташа чуть челюсть не свернула, когда зевала. В этот момент и зашла навестить приемную дочь госпожа Кланье. Покачала головой. «Наташа, ну разве ж так можно?» «А? А, все в порядке, уже ложусь. Просто нужно было хотя бы в черне придумать, что писать императору. Ему ведь стоит ответить». Госпожа Кланье что-то буркнула нелестное в адрес императора, но спорить не стала, только убедилась, что Наташа действительно отправилась спать. После чего, пожелав спокойной ночи, удалилась. На следующее утро Наташа, даже раньше, чем отправиться умываться, перечитала черновик. Пришла новая идея. Потому вошедшая служанка тут же получила в руки кошелек. «Клара, как только я отправлюсь заниматься верховой ездой, берешь коляску и едешь в магазин художественных товаров». «Хм, ты же там не была». «Хотя о чем это я? Дядька Элгар — это кучер». «Знает, он там был со мной не раз. Просто скажешь, в магазин для художников, он тебя довезет. Там купишь штук 20 таких листов». Девочка взяла с секретера лист бумаги для рисования и протянула его Кларе. «Я их там всегда беру, так что точно будут». 20 листов? Клара внимательно изучила лист, который по размеру был чуть меньше стандартного А4, к которому привыкла Наташа. «Здесь же?» «Здесь каждая мастерская делала те размеры, что им нравились. Никакого стандарта. Тот магазин именно потому и понравился девочке, что в нем она нашла листы для рисования, наиболее близкие к тем размерам, к которым она привыкла. Можешь 22 взять и угольные карандаши штук 10». Клара старательно зашевелила губами, видно проговаривая список покупок. «Поняла. Тогда все. А лист этот можешь с собой взять в качестве образца. И да, помогать мне собираться не надо, сегодня я в своем обычном наряде». Со всеми делами в лицей Наташа прибыла не в самом радостном настроении. После тренировки на смолке ей пришла в голову еще одна мысль, и вместо душа она понеслась в кабинет внести коррективы в черновик письма, пока не забыла. Потом уже, чтобы не опоздать в лицей, все пришлось делать в страшной спешке и на бегу. А тут еще в классе к ней на стол уселся Ариант Торф, сын одного из сенаторов. Наташа раздраженно глянула на его ехидную улыбку, предчувствуя, что его слова ей не понравятся. «Призванная, скажи, а вакансия твоего приспешника еще свободна?» «А? Ну как же, ты же тут весь класс со своими приспешниками в страхе держишь. А я все-таки сын сенатора, мне не по чину бояться, хочу в приспешники». Дошло не сразу. «Альда!» — прорычала Наташа. «Я думала, она шутила!» «Когда дело касается Туриона...» — откровенно развеселился реакцией Наташи Ариант. «Наша Альда шутить не умеет совершенно!» «Только не говорите, что вы все решили ей подыграть!» — почти взмолилась Наташа. «Почему нет?» — ехидненько так усмехнулся он. «Это весело!» «Ну ты же разумный человек!» «Потому и хочу в приспешники. Альда, кстати, согласилась. Я тут твоя правая рука. А еще тайно в тебя влюблен, из-за чего, собственно, и пошел в приспешники». Наташа прикрыла глаза и стукнулась лбом об парту. Но это, к сожалению, не мешало ей слушать. «Ах да, еще с нами Тарн. Туповат, конечно, зато силен. Ты его натравливаешь на тех, кто отказывается тебе подчиняться». Наташа приоткрыла один глаз. «Этот вот бред, все Альда сочинила?» «Ага. Она, правда, на роль твоей правой руки хотела Дальта назначить, но я отвоевал это право в честной борьбе». «Не хочу даже слушать». «Да ладно, расслабься. Не знаю, что там произошло, но Альда уверена, что Турион в это поверит». «Вот как раз это меня волнует меньше всего. Ариант, ну ты же всегда был образцом благоразумия». «Ага, но это порой так скучно». «То есть ты просто развлекаешься?» «Ага. А еще не откажусь ткнуть носом Туриона. Альда не единственная, кто его не переносит». Ариант вдруг разом растерял всю свою веселость. «Никогда его не прощу за то, как он обошелся с моей сестрой». Наташа вскинулась. «Турион? Мне казалось, что он кроме кораблей и моря ничего не слышит». «Вот именно». «Я чего-то не знаю? Или это секрет?» Ариант пожал плечами. «Не то что секрет. В узких кругах все эту историю знают. Моя сестра влюбилась в этого... В общем, увидела его на одном из балов. Возражений не было ни у кого. Договорились о помолвке, назначили дату свадьбы. А этот... Он просто взял и сбежал на корабль. Записался добровольцем, видишь ли». «М-да», — озадачилась Наташа. «Я слышала, как невесты сбегают из-под венца». «Вот именно! Ну не хочешь ты жениться? Зачем соглашался на помолвку? Зачем потом согласился на свадьбу?» Сестра после этого неделю рыдала. «Так что гадость ему я сделаю с удовольствием». «Детский сад», — буркнула Наташа, снова роняя голову на стол. «Делайте, что хотите, только меня не дергайте, ладно? Ты вроде как моя правая рука. Вот и управляй. Делегирую тебе все полномочия». Ариант соскочил со стола, прислонил правую руку к груди и поклонился. «Слушаюсь и повинуюсь, повелительница! Ваше желание для нас закон!» В общем, там, наверху, наверное, ее простят за то, что Альд на уроке с визгом подскочила на стуле, когда заметила змею под книгой на столе. Что змея деревянная, разобрались не сразу. Кто эту змею подложил, тоже было ясно. Единственный человек, оставшийся невозмутимым в общем гвалте. Наезд на перемене Наташа отбила с легкостью. «Я — темная королева класса с приспешниками. Должна же я тренироваться в пакостях?» Услышавший это, Ариант хохотал как безумный. Потом заявил, что как правая рука темной владычицы класса, безусловно, ее поддерживает и примет урок к сведению. Альда отыскала Наташу во дворе лицея за деревьями. Присела рядом. «Наташ, «Ну ты что, обиделась?» «Ну прости». «Альда, я же просила не вовлекать меня в эти ваши дурацкие разборки. Я встаю в 6 утра, ложусь иногда в 1 ночи. Там подготовить проекты законов в Сенат, записать структуру, нужно написать ответ императору и его дочери. Тут еще непонятно, что задумали ночные короли, с этим разбираться. И вот для полного счастья мне как раз не хватает еще участия в ваших разборках с братом Лорена». Альда виновато засопела. «Прости», — буркнула она. «Но твой поступок, между прочим, тоже был далеко не взрослый». «Я со всеми разговариваю на их языке», — ехидно напомнила Наташа слова самой Альды. «Просто устала. Вчера поздно легла. От императора и принцессы письма пришли, и там отпиской не отделаешься. А тут Ариант на меня вывалил информацию. Я тут, оказывается, чуть ли не королева класса. Злобная». «Просила же его тебе ничего не говорить», — буркнула Альда. «И это не для тебя. А если Турион спросит кого? Ты вообще об этом ничего не должна была узнать. Альда, займись сочинительством книг. С твоей буйной фантазией будет самое то, и люди вокруг страдать не будут». «Сначала из тебя книги вытрясу». «Тебя на свои не хватит. Ты действительно плохо представляешь, сколько у нас книг и сколько я из них читала. Кстати, я тут подумала, что я не буду адаптировать книги под наш мир. То есть будем писать так, как у вас. А ты уже напишешь пояснение под каждое непонятное понятие, название, событие. Я сделаю пометки тех мест, которые нужно будет пояснить». «Альда», — простонала Наташа, — «я тебя побью когда-нибудь». «Это потом. А пока нужны книги. Я, кстати, уже начала писать про твоих Ромео с Джульеттой». «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», — простонала Наташа. «Чего?» «Как раз тот самый момент, который требует пояснения в сносках». «А-а-а, потом расскажешь. Пока сосредоточимся, как планировали, на одной книге». «Альда, делай, что хочешь, только прошу. Не втравливай меня ни в какие ваши детские противостояния». «Детские?» «Да. Или ты всерьез назовешь взрослыми вашу грызню с Турионом? Что ты, что он? Все-все. Честно, я поняла. Ты ничего не узнаешь и не заметишь. Ты бы и сейчас ничего не узнала бы, если бы Ариант не распустил язык». «Он обещал молчать, но нарушил слово?» — заинтересовалась Наташа. «Я просила его...» Альда замолчала и задумалась. Вскинулась. «Ах, сукин сын! Вот ведь...» Наташа с интересом глянула на подругу. «Так обещал или нет?» «Обещал!» — прорычала она. «Почти прямым текстом пообещал, что все тебе расскажет. Но ведь сволочь вывернул все так, словно обещал молчать. Только сейчас сообразила». «Будущий политик», — хмыкнула Наташа. «Так, надо отыскать этого будущего политика и сделать так, чтобы будущего у него не было». Альда сорвалась с места, но тут же тормознула. «А ты чего тут сидишь?» «Прячусь и отдыхаю. Имеет право повелительница класса отдохнуть». «А-а-а. И, кстати, пора уже на занятия. Перемена заканчивается». «Как бы было проще, если бы учиться не приходилось». Наташа вздохнула. «Идем. А то в самом деле сотворишь с Ариантом что-то непоправимое». На следующей перемене Наташа наблюдала интересную картину, как Альда куда-то тащила за руку не сильно сопротивляющегося Арианта, на лице которого сияла совершенно неуместная улыбка. Вернулась Альда задумчивая и отстраненная. И Ариант вернулся, и даже живым. А уже перед последним занятием Альда попросила у Наташи прощения за то, что вообще втравила ее в это глупое противостояние. Озадаченная Наташа отыскала взглядом Арианта, рассеянно покивала. «Только давайте теперь без меня разбирайтесь между собой», — попросила она. Альда согласно кивнула и радостная удалилась. Сам же Ариант перехватил ее на пути к коляске после уроков. «Ну что, покаялась грешница перед королевой класса?» Наташа покосилась на него. «Ты что Альде сказал? Мне не удалось убедить ее в глупости этого противостояния». «Ну, само противостояние далеко не глупое. В конце концов, ей все равно придется с ним общаться. Там же объединение дел семей идет. Турион же, чтобы там ни считал, остается старшим в семье. И его все равно рано или поздно припрягут. Это просто тебя она зря впутала в семейные дела. Что касается «как», Просто нужно уметь подбирать слова». Ариант торжественно указал пальцем в небо. «Альда в чем-то гениальна, но в чем-то наивна до ужаса, скажем так. На тебя, похоже, призванная. Наверное, потому вы так и сдружились. Родственные души». Наташа возмущенно запыхтела, не находя слов. Ариант же откровенно веселился. «Вот-вот, у нее такое же выражение лица было. И не переживай, больше она не будет тебя беспокоить с этим внутрисемейным спором». «Спасибо, Ариант. Я твоя должница». «Сочтемся, призванная», — усмехнулся Ариант Торф и удалился. Вернувшись домой, Наташа получила от Клары свой заказ, поблагодарила, попросила ее не беспокоить и засела за создание нового направления искусства в этом мире — ребусов. Несколько раз Клара заглядывала по разным поручениям госпожи Кланье, но Наташа каждый раз отмахивалась. Уже к вечеру, прикинув объем проделанной работы, решила, что дня за 3-4 управится. Пока же дополнила черновик письма к императору новыми пояснениями. А через 4 дня, когда почти все письма были подготовлены и осталось только их переписать начисто и привести в порядок, заявилась госпожа Кланье и очень настойчиво, как она умеет, вызвала Наташу в примерочную, где, к удивлению девочки, оказался и Гонсарет с каким-то свертком. «Значит так, милочка». Веер госпожи Кланье нацелился точно в центр лба Наташи. «Значит, разговор предстоит серьезный, и никаких отговорок мама не примет». Девочка напряглась, мысленно перебирая провинности, за которые ей могло прилететь. Вроде ничего не было. Она вообще в эти дни посещала только манеж со смолкой, лицей, потом сразу шла домой и готовила письма. «Пора нам с твоим нарядом что-то делать». Госпожа Кланье поджала губы и неодобрительно оглядела рубашку, один край которой выбился из-под ремня штанов. «Посмотри, на кого ты похожа. Девушка должна быть девушкой». «Но...» Веер госпожи Кланье слегка стукнул ее по макушке. «Молчи, когда старшие говорят. Я все прекрасно понимаю и принимаю. Я не одобряю твою профессию, но... К сожалению, призванные не могут не заниматься тем, что у них получается лучше всего. Потому да... Я согласна, что тебе нужна удобная одежда, в которой можно бегать, прыгать и лазать на всякие крыши или куда там надо». Госпожа Кланье неодобрительно качнула головой. «Но при этом ходить в этом...» Новый сердитый взгляд на мужские штаны и мужскую же рубашку, которые были просто ушиты по размеру. «И я не просто так выспрашивала о моде вашего мира. Мы с моими девочками, считаю, неплохо потрудились». «Вы шили для меня одежду, в которой будет удобно и которая предназначена девушкам?» — озадачилась Наташа. Госпожа Кланье указала на ширму. «Шагом марш! Сейчас посмотрим, что получилось». В некоторых обстоятельствах Наташа предпочитала не спорить. Сейчас был как раз такой момент. Госпожа Кланье явно встала на тропу войны с тем, что она называла «безвкусием в одежде». Девочка молча прошагала за ширму, где ее уже ждали помощницы ее мамы. Наташа краем глаза заметила, как госпожа Кланье села на стул рядом с Гонсом Аретом. «А он тут зачем, интересно?» Через 15 минут Наташа появилась из-за ширмы в новом наряде и задумчиво стала разглядывать себя в зеркало. Остальные пока тоже молчали, явно решив дождаться реакции Наташи. Сама Наташа сначала повернулась одним боком, потом другим, встала спиной, изогнув голову так, чтобы хоть что-то разглядеть на спине, покачала головой. Теперь понятно, почему мама так настойчиво выспрашивала ее о женских брючных костюмах, прося нарисовать самые разные фасоны. Этот костюм был явным смешением моды ее родного мира и этого. Брюки, да, темных тонов, точнее, темно-синего цвета, может, цвета ночного неба, но с небольшими украшениями, с широкой талией, которую охватывал такой же широкий кожаный пояс, на котором была закреплена кожная сумка. С другого бока висел кошелек. Белая рубашка, но уже по местной моде, с треугольным вырезом, края которого соединялись с завязанным у горла чем-то средним между бабочкой и коротким галстуком, с застежкой из золота с украшением из какого-то черного камня в центре. На рубашку Наташи надели жакет такого же цвета, что и брюки. И опять-таки, он был одновременно сделан и по местной моде, и по моде ее родного мира. Карманы, в частности, явно пришли из ее родного мира. В этом до ее появления здесь о карманах не знали. В брюках, кстати, тоже были карманы. Рукава у жакета слегка сужались к запястьям, где они фиксировались серебряными запонками. И обувь. Мама позаботилась даже об этом, и их явно делали на заказ. Уж очень эти туфли фасоном напоминали кроссовки. Если не приглядываться, обычные кожные черные туфли. А вот если пощупать, то тут и тканевая вставка сверху для вентиляции, и мягкая подошва без каблука. Все для удобства в беге. Наташа еще несколько раз осмотрела себя со всех сторон. Кстати, мама позаботилась даже о заколке для волос, подобрав ее в тон наряду, и теперь волосы были собраны за спиной в пышный хвост. Девочка хотела что-то сказать, но горло перехватило. Это же получается, что мама подбирала все от и до. Даже обувь специальную заказала отдельно, пояс. Все было подобрано идеально и в тон. И даже цвет подобран так, чтобы не бояться испачкать. И сама ткань прочная. Красиво, но функционально. Несколько раз она пыталась что-то сказать, потом не выдержала, просто подошла к госпоже Кланье, уперлась лбом ей в грудь и всхлипнула. «Мама!» «Ну что ты?» Госпожа Кланье даже растерялась. «Ну, будет тебе!» «Спасибо!» Девочка все-таки не выдержала и разревелась. Госпожа Кланье просто обняла ее, и пока девочка плакала, так и стояла. Наконец Наташе удалось взять себя в руки, она отстранилась, огляделась, пытаясь одновременно вытереть платком лицо от слез. «А где все?» — удивилась она. «Выгнала!» — отмахнулась госпожа Кланье. «Негоже им смотреть, как плачет юная леди. Ну что ты, глупышка, чего так распереживалась?» «Не знаю», — честно призналась Наташа. «Я же ведь почти не помню маму. Потому мы всегда с папой ходили по магазинам. Он мне покупал». «Что мужчина может понимать в женских нарядах?» — недовольно буркнула госпожа Кланье. Наташа слабо улыбнулась. «Спасибо». «Ну, будет тебе. Там на столике графин с водой стоит. Там же салфетки лежат. Намочи одну и протри лицо. Давай, приводи себя в порядок. Там еще мой непутевый племянник тебе подарок принес. А одежда? Если понравилось, то в таком же стиле еще сошью. И все-таки выходное платье тебе тоже нужно. К счастью, об этом я заранее позаботилась, так что наряд на праздничный бал мы найдем». «Ты знаешь?» — удивилась Наташа. Госпожа Кланье щелкнула ее по носу. «Конечно, знаю. Председатель сразу меня известил, что тебе послано приглашение. Он все боялся, что ты заявишься туда в том, в чем обычно ходишь». «Вот был бы скандал», — усмехнулась девочка. «Да пусть его этот скандал», — безмятежно отмахнулась госпожа Кланье. «Так им и надо. Но ведь люди подумают, что у тебя вкуса нет». «А у меня его и нет», — совсем уже пришла в себя девочка и развеселилась. «Расскажи мне, как у художника отсутствует вкус. Другое дело, что ты сама к себе так относишься. Все, давай, зови Гонса». Гонсарет, казалось, ждал за дверью и появился сразу с тем же свертком в руке. Быстро глянул на лицо девочки, одобрительно кивнул, не найдя следов слез. Наташа же косилась на длинный сверток в его руке. Гонсарет, перехватив этот взгляд, хмыкнул. Развернул. Наташа так удивилась, что даже не сразу взяла в руки подарок. «Трость?» Конечно, трость была красивой. Темного дерева, бронзовый наконечник и рукоять. Сама по себе произведение искусства в виде золотистой головы льва, в глаза которого были вставлены рубины. Наташа покрутила трость, примерилась. Удобно. И в руке лежит так, словно для нее сделано. Хотя почему «словно»? Для нее и делалось. Ниже рукояти, чуть дальше ширины ее ладони, выделялся бронзовый поясок, который привлек внимание девочки. Еще раз повертев подарок, ухватила за нижнюю часть и рукоять и с легким усилием повернула, после чего легко разделила трость. Внутри оказался спрятан тонкий кинжал, не очень длинный, чуть больше ладони, и острый. Снова недоуменно посмотрела на дядю. «Это мне?» — удивилась она. «Тебе!» — хмыкнул он. «Помнишь разговор в участке? Что-то мне подсказывает, что ни о чем ты тогда не думала, когда помчалась на крик». «Но я же говорила, что...» «Говорила! Только у меня есть ощущение, что ты придумала это уже в участке. Меня успокаивало. Потому я и решил, что тебе понадобится что-то, что позволит себя защитить. Если по дурости влезешь, куда не стоит». «Дядя, я же тогда все сказала. и ничего не после. Я честно тогда все обдумала». «Ну-ну», — усмехнулся он. «Но, тем не менее, пусть будет». Наташа скептически оглядела кинжал. «У нас тоже такое практиковали. Только не кинжалы прятали в трости, а шпаги». «И ты умеешь обращаться со шпагой?» — с усмешкой поинтересовался Гонсарет. «Ну, не порежусь». «Сильно сомневаюсь. А если не умеешь, так какая тебе польза от шпаги?» «Так я и с кинжалом не умею». Наташа покрутила кинжал в руке. «Вот колбасу нарезать смогу, хлеб». Гонсарет рассмеялся. «Для этого и делали. К тому же, даже если бы умела, кинжал так себе защита. Просто на всякий случай сделали. Мало ли, в хозяйстве пригодится. Хотя бы колбасу с хлебом нарезать». Дядя усмехнулся и протянул руку, в которую девочка и вложила трость. Гонсарет быстро собрал ее, оперся, хотя для него она явно была коротковата. «На самом деле тут принцип тот же, что и у тех перчаток, которыми ты приложила того безумного мага». Наташа нахмурилась, вспоминая, кивнула. «Но там мне дотрагиваться нужно было». «Тут не обязательно. Действует по тому же принципу. Но шагов на 6, смотри». Дядя поднял трость, направив глаза льва на стену. «Держишь трость под набалдашником, направляешь глаза льва в нужную тебе сторону и большим пальцем руки нажимаешь на гриву». Глаза льва сверкнули, и мгновенно из них ударили две короткие молнии, которые быстро слились в одну. Эта молния и шарахнула с громким треском по стене. «Ого!» — восхитилась Наташа. «Почти шокер! А это не опасно?» «Не опасно», — хмыкнул Гонсарет. «Но минут на 30 гарантированно вырубит любого. Держи, попробуй сама». Наташа осторожно взяла трость в руку, прицелилась, нажала. Руку слегка тряхнула, но молния ударила именно туда, куда девочка целилась. «Здорово, но...» Все же засомневалась Наташа, это же электричество, если у человека проблемы с сердцем. «Ты же не будешь по прохожим стрелять? А проблемы с сердцем какого-нибудь подонка — это наименьшее, что тебя должно волновать. Но не переживай. Не знаю, что такое электричество, но это не оно. Тут магическая энергия, концентрат. Настроена на парализацию, так что слабое там сердце или сильное, ни на что это не повлияет». «Здорово. Дядя, скажите, если у вас такое умеют делать, то почему я не видела похожее в продаже?» «А ты знаешь, сколько твоя трость стоит?» — усмехнулся он. «Не буду называть сумму, но корабль дешевле. И чтобы все работало, там потребовалось использовать ашон. А потом я почти сутки все настраивал и соединял. Кстати, заряда тут на 10 выстрелов, так что не увлекайся. Если где хоть раз стрельнешь, сразу неси ко мне, заряжу. Кстати, можешь еще пострелять». Наташа спорить не стала и еще сделала несколько выстрелов, изучая, насколько точным должен быть хват для стрельбы. Оказалось, что вольности позволялись, но не очень. Если рука слишком съезжала вниз по рукояти, то выстрела не следовало. Потом Наташа попробовала разъединить трость и стрельнуть только с кинжалом в руке. Не получилось. «Рукоять кинжала — нагнетатель. В нем происходит концентрация энергии для выстрела», — пояснил Арет. «А вот остальная часть — накопитель. Именно в нем содержится энергия для выстрелов. Потому и трость. Так бы я поменьше что придумал. Но только в таком вот длинном накопителе получилось сохранить энергию для 10 выстрелов. Дай-ка, кстати, заряжу». Наташа протянула ножны трость, а сама еще раз осмотрела кинжал в руке. Изобразила стойку. Ну, как ее представляла. Услышав смешок, Гонсаарета перестала притворяться героем боевика. Наконец, получив заряженные ножны обратно, собрала трость и застыла с ней перед зеркалом, картинно опершись на нее и уперев другую руку в бок. «Не хватает чего-то на голову, но не могу придумать подходящий фасон», — хмыкнула Наташа. «С большими полями...» «Хм, нет, неудобно». «О, корона, думаю, будет в самый раз». «Нос опусти и самомнение поубавь, корону ей». «Я подумаю, что можно на голову тебе надеть», — улыбнулась госпожа Кланье. «А корона не подойдет, на ушах повиснет». Наташа обиженно глянула на госпожу Кланье, но не выдержала и рассмеялась. Потом прошлась по комнате с тростью. «Непривычно», — заметила она. «Но прогуливаться, наверное, будет удобно». «Быстро привыкнешь». Наташа еще раз прошлась, глянула в зеркало. «А мне нравится. Правда, я всегда считала, что с тростью ходили исключительно мужчины». «Я не знаю, как у тебя на родине, но у нас женские трости есть, хотя, конечно, менее распространены, чем мужские». Наташа перестала изображать Чарли Чаплина и теперь у окна изучала набалдашник. «Надеюсь, это не золото?» «Даже если бы это было золото», — усмехнулся Гонсарет, «его стоимость потерялась бы на фоне стоимости самой трости. Точнее, ее магического наполнения. Но нет, не переживай, не золото. Сплав каких-то металлов, не знаю каких. Я ее отдельно заказывал. Форму и цвет». Тут Наташа заметила, что служанки выносят ее старую одежду. Открыла рот, но наткнулась на взгляд мамы, закрыла. Махнула рукой. «Одежда пригодится, но об этом лучше позже поговорить». «Кстати, дядя, я нарисовала печать для себя и набросала дизайн кабинета». «Когда это ты успела?» — удивился Гонсарет. «В качестве отдыха от писем». «Чего ты там императору насочиняла?» — с подозрением покосился на нее дядя. «В основном описание того, что я подготовила для Леоры, пояснение для чего и ответы на загадки». «Загадки?» «Ага, из моего мира разные ребусы и задачки на сообразительность, которые требуют определенных знаний в науках, ну, в соответствии с возрастом». «Хм, ладно, потом покажешь. Даже интересно будет посмотреть. Пока заберу твои рисунки. Идем, тетя». Он кивнул госпоже Кланье и зашагал следом за Наташей. В кабинете Наташа выложила на стол несколько листов с дизайном комнат кабинета. Гонсарет быстро пролистал их, покосился на девочку, подумал, сунул в папку. «Необычно. Но, полагаю, ты опиралась на то, что видела дома». Девочка кивнула. По образу кабинета папиного начальника сделала. Стол для работы, чуть в стороне длинный стол для совещаний, шкафы, стулья. В другой комнате кушетка для отдыха и шкаф для книг и бумаг, ну и по мелочи. «Да что я говорю, ты же все видел». «Видел, и не вижу никаких проблем сделать, как нарисовала. Передам сегодня, думаю, дней за 10 все сделают. А теперь печать». Наташа протянула еще один лист. Гонсарет молча взял, взглянул, застыл. «Это что?» «Сова? Птица моего мира. А что, у вас такой нет?» «Может, где и есть, но мне не попадалось в республике». «Хм, а почему сова?» «Потому что у меня дома сова — это символ мудрости». «О, тогда тем более непонятно, какое она отношение к тебе имеет». «Ладно, ладно», — рассмеялся Гонсарет, — «шучу, просто шучу, не надо на меня так смотреть. Сова так сова. По крайней мере, раз она символ мудрости, понятно, почему она в одной лапе держит перо, а в другой свиток. И надпись подходящая, но громкая. Перо сильнее шпаги». «Не пойму, есть какие-то возражения?» Уже начала сердиться Наташа. «Сам же говорил, что угодно». «Нет, никаких. Я просто себя вспомнил с моим «магия сила». Я был чуть старше тебя, когда свою печать придумывал. Все, все!» Гонсарет торопливо свернул листок. «Сегодня же отдам на изготовление. Несколько дней займет». «О, замечательно. Как раз успею письма начисто переписать». «Все-таки перед тем, как нести их в посольство на отправку, покажи их мне, ладно?» Наташа пожала плечами. «Тут дядя прав. Лучше перестраховаться. Император, конечно, поймет, если она где накосячит по незнанию. Но лучше косяков избегать по возможности. Сегодня хотела переписать, а завтра отнести. Если вечером зайдешь, буду, а пока побежал. Подарок вручил, от тебя что нужно получил, теперь за дела». Наташа вздохнула. Мрачно покосилась в сторону спальни, где уже давно лежал набросок той картины, которую она начала перед отправкой в империю. С момента возвращения она не нанесла на холст ни одного мазка. Даже не разворачивала ее. «Дела». Наташа с тоской глянула в окно. «А ведь еще прогуляться немного хотела. В последнее время вся ее прогулка только по утрам, когда пятую точку себе отбивала. Наташа с радостью бросила бы эту верховую езду, но понимала, что может пригодиться, раз, смолку было жалко, два. Если ведь она не будет выгуливать ее по утрам, то кто тогда? Ну и хотелось все-таки научиться ездить верхом, но удовольствия от такой прогулки девочка еще не получала. совсем не получала. Вот сегодня и собиралась просто пройтись по улице. Но раз обещала к вечеру подготовить все, значит, нужно садиться и писать. Кое-где пришлось и рисунки переделывать. С почерком, правда, пока еще не все прекрасно, но на неразборчивость ее почерка пока никто не жаловался. Но тут же ничего не сделаешь. К счастью, как раз к приходу Дарка в Рома и успела все закончить. Образовалось 3 конверта. Самый пухлый — для принцессы, с письмом и ребусами. Куча пронумерованных листов с загадками. Рисунки, тексты, вопросы. Второй — ответы. Этот будет вложен в конверт с письмом к императору. Пусть уж он решает, когда отдать его дочери. Ну и само письмо императору, в котором она давала пояснение к написанному. Вроде бы все. «Боги и Боже! Сделайте так, чтобы больше не нужно было писать такие вот неофициальные письма коронованным особам. С официальными ведь проще. Там этикетом все предусмотрено. Что писать, как, кому. А вот отвечать на такие письма, вроде как дружеские, от симпатизирующего тебе человека... Если забыть, кто он, то вроде бы все просто. Но вот как раз забывать и не стоит. И не отвечать нельзя, и отказаться от такой дружбы — плохая идея. Эх, минуй нас пуще всех печалей». Наташа вздохнула и аккуратно положила конверты на край стола и села дожидаться Гонса Арета.